Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Было время, и я, ведущий программы, доктор Александр Данилин, часто признавался нашим радиослушателям в любви. Время это прошло. Вот почему, вот в чем вопрос сегодняшней программы. Ну, не обо мне, конечно. Он вообще о проблеме признания. Вот есть такое русское слово. Мы, во всяком случае, когда-то раньше признаний опасались или боялись. Мужчины традиционно боятся, сегодня, по-моему, уже гораздо меньше, чем раньше, признаваться в любви. Женщины тоже опасаются признаваться мужчинам в любви. А еще мы с детства не любим признавать свою вину. Признавать свои грехи. Ну, а как вы знаете, явка с повинной, то есть добровольное признание собственного преступления, способно облегчить наказание. Что же такое признание? И почему человек его боится? Да и боится ли он его? Поскольку, мне кажется, этот вопрос адресованный к очень разным поколениям. Старшее поколение, я, например, боится, несомненно. Молодое, ну, по крайней мере, если судить по количеству признаний в интернете, вот я тут сегодня перед эфиром увидел сайт шоколадных признаний. Ну вот заходишь на сайт, выбираешь шоколадное признание и отправляешь его любимой девушке. Я не знаю, есть ли там признание вины, но, в общем, невнимательно смотрел. Ну, возможно, что и такие сайты есть. В общем, так ли сложно сегодня признаться в любви? И как вообще быть должно? Это же вот все вокруг той же темы. Говорить правду легко и приятно. Или нет? От чего это зависит? Боимся мы признаний или не боимся? Хотим мы признаваться в своей вине или нет? И вообще, что, как правильно, дорогие радиослушатели, признаваться в любви, когда ты чувствуешь, что любишь девушку или юношу, или признаться должен кто-то определенный, гендер, или мужчина, или женщина. Как правильно торопиться с признаниями или нет? И, конечно же, почему? Если торопиться, то почему? Если не торопиться, то снова почему? Есть какая-то тайна в слове «признание». Тайна, наверное, подлинного человека. Мы же ведь признаемся всегда в своей подлинности. Признаться можно только в том, что скрываешь. А есть ли человеку что скрывать, например, в любви? И зачем мы скрываем? Стоит ли скрывать-то, дорогие радиослушатели? Этот разговор идет сегодня, как всегда, в прямом эфире Радио России. Телефон наших прямых эфиров 495-956-1514, где 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже по телефону. 495-956-1514. И на сайте нашей программы в сети интернет. Сайт находится по адресу www.serebnity.ru. Входите на сайт, никуда не смотрите, видите кнопку «Форум», давите на кнопку «Наш форум», входите туда, и там сориентируетесь сами. www.serebnity.ru .ру и 495-956-1514. Я пока придерживаюсь мнения, что трудности с признаниями Это как бы вопрос минувший. И поэтому, конечно, в качестве музыкальных пауз у нас сегодня такие стыдящиеся старики. Мне показалось, что классический блюз будет отличной иллюстрацией к признанию, потому что блюз в сущности своей и есть признание в чем-то. И вот блюзы, в чем-то признающиеся, сегодня в музыкальных паузах нашей программы. В бой идут одни старики. Начать можно, наверное, вообще с признания в любви. В общем, правила общения меняются, и первое признание теперь, сегодня, стало уже прерогативой не только мужчины, но и женщины. С одной стороны, кому-то это облегчило жизнь, кому-то сильно осложнило. Ну, например, психологи, вездесущие психологи считают, что вот тот, кто первый признается в любви, особенно если это сделает дама, то она должна быть готова к тому, что на протяжении дальнейших отношений вот этот признавшийся и будет занят удержанием отношений. То есть он как бы станет младшим партнером. И если женщина сама признается в любви, ей придется в фразы-то какие потрясающие вот встречаются. Работать над отношениями, трудиться над отношениями и подстраиваться под мужчину. И в этом, в общем, несомненно, есть некоторая доля истины. Здравствуйте, Евгений. Добрый вечер. Отойдите, пожалуйста, Жень, немножко от радио, потому что двоится звук. Да, я отошел. Мы вас слушаем. Александр Геннадьевич, я хочу сказать, что я признался в любви. Прилюдно. Правда, не своими стихами, но теми стихами, которые меня очень покорили, потому что я думал, после Александра Сергеевича Пушкина, его чистейшей прелести, чистейший образец, уже ничего не будет подобного. Оказывается, есть. И я прилюдно признался. Это было на балу. И хотя я знал, что это будет безответная любовь, может быть, временно. И все-таки я набрался смелости. Если позволите, я быстренько прочту. Давайте. Позволяете? Давайте. Мой тлен, не сдавайся. Прошу, не сдавайся. Будь стойкой к соблазнам любовных стихов. Таинственной будь. Игриво ласкайся, и лишь понемножку ты мне открывайся, когда я борюсь за тебя и готов к сиянию новых просторов прекрасных твоей постоянно растущей души. Несвежестью губ твоих алых, атласных, уверенность в силах безмерных внуши. Но если случится, другой поманившись, польщусь на доступность ее крепостей. Ты, молния вспыхни, меня озарившей, единственно нужной, других всех затмившей, по воле обмякшей безжалостно бей, и буду сражаться. Евгений, коротко, поэтому... Да, и буду сражаться до взрыва вселенной, за честь бы достойным сокровищ твоих. Не Евгений. Будет за стойкость наградой бесценной касания тонких рук дорогих. Евгений отошел от радио. Евгений, алло. Ладно. Я бы очень хотел спросить эти замечательные стихи. Они же все-таки как-то публично покорили сердце дамы или нет? Ну, наверное, не узнать нам этой тайны. Есть в этом некое таинство? Собственно говоря, о нем и речь. Здравствуйте, Ольга. Алло. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я, наверное, отношусь к молодому поколению. Вот вспоминая свои первые чувства, то могу сказать, что признаваться было очень легко. Более того, я как будто бы специально искала человека, которому могла бы признаться. Потому предвкушая особенность чувств, вот этих вот признания, как бы тебе просто нравятся эти ощущения, необычные ощущения, когда признаешься ты и когда признаются тебе. И ты специально ловишь эти моменты, и ты ими наслаждаешься при этом. Вот насколько я на собственном опыте вспоминаю, это не было чем-то каким-то жизненно важным или жизненно каким-то особенным. Оль. То есть я прекрасно осознавала, что я делаю это из-за тех вот чувств приятности, необычности, тех чувств, которые я при этом испытываю. Оль. В общем-то, со временем это прошло, и в последние годы, чтобы я, ну, когда я признаюсь в чем-то действительно важном, то я не сожалею о том, что я это сделала, независимо от того, как на это отреагирует тот другой человек. Ну, в общем, он же ведь не обязан реагировать, правда? Ну, может не реагировать, но это даже как бы, я полностью уверена, то есть вот так. Оль, скажите, пожалуйста, это же очень интересная тема для разговора, такая моя профессиональная. Получается, что человек становится чем-то вроде наркомана признаний. Ну, вот, как бы, раз признался, кайф. Вы же примерно так рассказываете. Второй раз признался. Дальше хочется чаще признаваться, больше признаваться. Кстати, ваши признания это взаимные были? То есть вам отвечали взаимностью, как правило? Это как правило, смотря кто. Но при этом интересно, когда мне не отвечали взаимностью признания, характер признаний немножко менялся, и появлялись другие эмоциональные оттенки, от этого становилось не менее интересно. Ну хорошо, тогда признавайтесь, каков был процент попаданий в цель, то есть взаимных признаний? 70-80. 70-80. Это высокий процент. Поздравляю вас. Спасибо большое, Ольга. На самом деле, Оля поднимает очень интересную тему. И главным образом, вот ведь вам, старшее поколение, про трудности признаний. А это вовсе не так. Наша замечательная радиослушательница Эльмира давно уже не проводила опрос на улицах Нижнего Новгорода, но на сей раз, видимо, это было так важно, что она провела такой опрос, и вот некоторые из ее интервью. Ну, а если человек признается в любви, что же он плохого делает? Он может плохого сделать для другого человека, так как эта любовь может быть неестественной. То есть он может признаваться в неестественной любви, по-вашему, да? Он может, да, признаваться в неестественной любви, он может играть. А вот если чувство вины, там человек признается, раскаивается, если сделал плохой поступок, почему он боится? Потому что он боится показать себя с плохой стороны, и все посчитают то, что он глуп человек, и что к нему будут люди относиться плохо, а ему это не надо. А вы признавались в своей жизни? Я признавал всегда своих вин, потому что это очень благородный поступок, потому что если ты так сделал один раз, ты признался в этом, и люди замечают то, что ты этого больше не делал, они мнение о тебе меняется. Хорошо. А вот в любви не было еще такого момента? Не признавались? Признавался. Вам страшно было? Нет, не было не страшно. Потому что ты говоришь любимый человек. Спасибо вам большое. Как вас зовут? Роман. В любви люди боятся признаваться. Ну, наверное, из страха быть отвергнутыми, что их любовь не примут. А в вине, может быть, в боязни за наказание, что за этим последует. Вам признавались в любви? Да. Вам самой приходилось признавать свою вину? Ну, естественно. Сколько вам лет, Сынь? Мне 27. А зовут? Ася. Они боятся это сделать, потому что боятся взять на себя ответственность. А вы... Слова. А вы не боитесь брать на себя ответственность? Я нет. Сколько вам лет? Представьте. Григорий. 13 лет, я не боюсь признаваться в том, что я виновата в чем-то. Если я виновата, то я обязательно извинюсь, потому что я не права. А почему в любви первой не признаюсь? Потому что, наверное, боюсь то, что человек не ответит взаимностью. Пусть первый молодой человек делает мне, признается в любви. Настя, а как вы думаете, почему молодые люди боятся признаваться в любви? Не знаю, потому что боятся, что девушка может их отвергнуть. Это их оскорбили. Меня зовут Елена, мне 23 года. Я считаю, что люди не могут признаться, боятся признаться в каких-то либо чувствах, потому что они не уверены в себе. А вы сами могли бы признаться мужчине? Я могла бы признаться мужчине. А вы? Сложно сказать. Наверное, это зависит от того, насколько сильны чувства к мужчине. Возможно, что да. Не отрицаю. Могла бы. Мужчины, вот почему боятся признаваться девушке? Ну, во-первых, наверное, боятся не услышать взаимных каких-то чувств в ответ. Боятся показаться нелепыми в их глазах. В глазах девушек, я имею в виду. Меня зовут Клавдия, мне 25 лет. Я считаю, что признаваться, свои чувства выражать, это не так сложно, с одной стороны. Например, у меня, что касается любви, то я часто признаюсь мужу в любви, но... Чувство, например, вины я, наверное, не очень выражаю. Вот. Мой муж говорит, что у меня все виноваты, кроме меня. Я не знаю. А у вас как? Меня зовут Наташа, мне 25 лет. Я тоже люблю признаваться мужу в любви. Это очень приятно. А насчет чувства вины, то мне кажется, что зачастую я чаще намного мужа признаю это, потому что мне кажется, так проще, мы быстрее миримся. И мне кажется, не надо держать это в себе, и так проще. Вообще-то, вот мои наблюдения за интервью, которое, спасибо большое, взяла наш народный корреспондент Эльмира. Я хочу обратить ваше внимание, первое, как-то каких-то особенных трудностей в признаниях я вообще не услышал. какого-то гендерного распределения тоже. Ну, понятно, что вот последние девушки, 25-летние, которые разговаривали в эфире, они как бы, ну, очень важно, что они замужем вообще, это главное. А второе, это то, что первое из них, признание в любви, как-то, видимо, заменяет признание в любви, из признания собственной вины. Ну, то есть, ну, я там как бы всегда права, но я же тебя люблю, значит, я тем более всегда права. И, в общем, получается, что все наоборот. Нету страха признания, может быть, даже есть страх некоторого непризнания. Это сейчас как-то не модно. Модно высказывать свои чувства, освобождаться от них. Мы, кстати говоря, об этом говорили в программе о мобильных телефонах, поэтому я решил вот в эту сторону продолжить тему. Вот и встает большой вопрос. Вот, а надо нам избавляться от страха признания? И если надо, то почему? Если не надо, как это происходит сейчас? Ведь мы же как бы в отношениях, это особое слово, обозначающее, понимаете, вовсе не любовь, а строительство отношений. Это самодостаточный такой, самодостаточная ценность современной культуры. Отношения основаны, как говорят психологические тренинги, на правильных словах, сказанных в правильное время и в правильных обстоятельствах. Ну, точно так же, как признание в любви в образцах некоторых стандартов сайта интернета. Да, это вот можно перебрасываться символическими шоколадками, можно свободно говорить о своих чувствах. Более того, есть у меня подозрение, что если мужчина как-то стеснительно молчит и никак не проявляет своих чувств по отношению к девушке, то девушке он через некоторое время становится неинтересен. Ну, я, во всяком случае, часто с этим встречаюсь. Че время-то терять? Вот вы слышали, да, звучат фразы как бы о потерянном времени. Вот если вы хотите сэкономить время, то признайтесь мужчине сама. Вы много его этим обяжете. Если вы испытываете какие-то чувства, то скажите о них. Если вы не можете, стесняетесь признаться лично, напишите ей ВКонтакте. Позвоните по мобильному телефону, в конце концов, пришлите СМС или вот интернетную шоколадку. Че там бояться? Более того, слышите, очень важный звонок от Оли, потому что она вообще говорит о признании как о некотором особом состоянии сознания. Что же это за особое состояние это такое? В чем его загадка? Продолжим разговор после еще одной музыкальной паузы. We'll be right back. Когда в современном кино попадаются постельные сцены, в которых любовники шепчут друг другу ласковые слова, мне что-то в последнее время кажется, что это выдумки режиссеров старшего поколения. Почему так легко льется речь, когда человек критикует другого за какие-то недостатки? И почему мужчине так трудно подобрать слова и сказать искренне, что он любит? Или искренне сказать, что он виноват? По той простой причине, что всю ту легкость, которую мы обсуждали до музыкальной паузы, она же, по сути, является, правда, тем же самым формальным разбазариванием чувств. Место чувств заменяют слова, которые легко говорить. А чувства – это те самые слова, которые с трудом подбираются и с трудом произносятся. По той простой причине, что одни словами чрезвычайно трудно выразимы. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Слушаем вас. Александр Геннадьевич, я так понял, что вы подняли тему о сложности признания вообще не только в любви, но и чего-либо. Точно. Можно сюда включить даже исповедь. Я имею в виду признание вообще. Справедливости ради, тему предложили у нас на сайте в интернете. Я лишь вот продумываю ее вместе с нашими посетителями сайта и радиослушателями. Так вот, вопрос-то, собственно, в одном. Почему так трудно признаваться было когда-то, и почему, в общем, так несложно признаваться стало сейчас? Ну, на вторую половину вопроса я практически по-своему уже ответил. А вот почему признания так трудны? Ну, мое мнение таково. Я считаю, что любое признание – это, на самом деле, взятие на себя ответственности за что-то. И когда вы берете на себя за что-то ответственность, это значит, что это подразумевает какие-то действия, какие-то затраты по отношению, ну, в результате этой ответственности. То есть, естественно, поэтому, наверное, человек не хочет эти затраты нести. Потому, наверное, и сложно. Спасибо большое, Владислав. Ну вот, смотрите, как интересно вообще могут работать слова. Те же самые слова «я тебя люблю», сказанные искренне, приводят к ответственности. А те же самые слова, произнесенные «ну, люблю я тебя, люблю, уже успокойся, уже пойдем, как бы являются избавлением от этой ответственности. Как и очень многие часто-часто, быстро-быстро произносимые слова вообще в сетях или по телефону. Чем проще их произнести, чем проще ответить на вопрос, написать пост, тем менее искренним он почему-то кажется. Возможно, ответственности за человек не чувствует. Здравствуйте, Инна. Чувашия связь у нас, наверное, прервалась. Вот замечательные слова, которые сказала участница нашего форума в интернете и постоянная радиослушательница Юля. Здравствуйте. У незнакомого человека просить прощения легко. Толкнув случайно кого-нибудь в транспорте, я приношу свои извинения и чувствую огромное удовлетворение при этом. Значит, возможность просить о снисхождении и надеяться на прощение – одна из насущных потребностей человека. Но так с людьми случайными, посторонними. Чем ближе человек, тем труднее, почти невозможно просить у него прощения и говорить ему о своих чувствах к нему. Почему? Казалось бы, все должно быть наоборот. Люди ближние, и один из них – которому труднее всего признаваться в своих чувствах и просить о прощении. и люди дальние, которых много. Вот что пишет о близости отец Павел Флоренский. Любовь есть свободное избрание из многих личностей. Я актом внутреннего самоопределения избирает одну, и к ней одну из многих устанавливает отношение как к единственной, душевно прилепляется к ней, ее обыкновенную. Я хочет рассматривать как необыкновенную, ее серую, праздничную, ее будничную, как торжество. Она в толпе стоит, но я вызывает ее и с площади ведет в прибранную горницу сердца своего. Я рисует изображение ее на чеканном золотом поле. И справедливо, ибо это изображение не карикатура, какую рисуют люди в большинстве случаев. Это даже и не портрет, живописуемый мудрыми. Это образ образа Божия, икона. Я, нарушая справедливость закона тождества, метафизическим актом самоопределения, не рассудком, всем существом своим, решает видеть в избранной одной из многих личности исключительную, из ряда прочих выходящую, одним словом, делает себя в отношении к избранным таким, что та личность делается для него ты. Дружба, повторяю, исключительная, как исключительно и супружеская любовь. Вот такие прекрасные слова. Спасибо. Меня зовут Юля. Отец Павел Флоренский писал о тайне или о таинстве. Вы никогда не обращали внимания на то, что когда человек делает искреннее признание, конечно, наступает миг ответственности. Дело в том, что в этот момент рождается новое существо. Это существо – мы. И это на самом деле новая личность с новой судьбой. Мы в этот момент становимся другими. И вот почему даже тайна признания вины на самом деле когда-то в древности была тайной трансформации. По той простой причине, что всякий знает, что исповедь, христианская исповедь, от греха освобождает. И что к ней надо готовиться. И что сразу вот так вот ее не отбарабанишь исповеднику по мобильному телефону. Почему? Да потому что, собственно говоря, исповедь, когда человек ее произносит, подразумевает, что он изменился, что он больше так поступать не будет. И облегчение наказания, например, в результате явки с повинной, это ведь тоже, ну, как бы юридические следствия из этого вот человеческого утверждения. Если я признаюсь, то это имеет смысл для моего существа, для моей личности, только в том случае, если я больше так поступать не собираюсь. И вот это вот, вот то, что так точно почувствовала Оля, как некоторый странный такой кайф, головокружение, которое наступает, когда человек признается в любви, это рождение нового существа. Ну, как я понимаю, при частых признаниях это существо новое, оно же может быть жизнеспособным, нежизнеспособным. Все зависит от того, насколько человек в это существо дальше, после признания, вложит себя. Насколько он будет искать в этом новом существе смысл. Но, тем не менее, если я говорю «я тебя люблю», я утверждаю, что я изменился. Я какой-то, какой я был раньше, там, я не знаю, кутила и повеса, сказав, я тебя люблю, отныне обещаю не быть больше кутилой и повесой, а я буду, ну, не знаю, рыцарем, преданным слугой, верным мужем, джентльменом, как хотите называйте, это новое состояние мое. Поскольку если в этом новом состоянии моего обещания изменения нету, то и любви никакой нету. Вот это, наверное, где-то внутренне надо понять. Поскольку во всех остальных случаях и признание вины, и признание в любви есть разные способы ухода от ответственности. Ну, за последствия. Ночи, проведенные в постели. Ну, мы же любим друг друга, ты должна была предохраняться. Ну, в общем, тут очень много существует разных всяких вариантов дальнейшего развития событий. Но ждет-то женщина и мужчина совсем другого. Я тебя люблю, значит, я изменился. Ради чего я изменился? Вот ради того, что Юля читала из Флоренского, ради того, чтобы обнаружить себя в твоей любимой или в твоем любимой, в нашей бесконечной тайне. Потому что на самом деле слово «тайна», то есть вы попробуете для себя понять сущность самого понятия «тайна», то вы поймете, что о тайне можно сказать то же самое, что о человеке. Впрочем, о тайне, наверное, нужен еще один разговор. Вообще говоря, в норме волнение и стеснение, которое человек испытывает перед признанием, сам человек, а не его внешний наблюдатель, наверное, есть мера искренности этого признания, поскольку чем больше человека это признание самого волнует, и чем труднее ему его сформулировать, тем более значимо для него это признание, тем больше смысла, наполненности для личности оно несет. А посему требует вот этой проклятой рефлексии, обдумывания, паузы, готов ли я признаться этой женщине или этому мужчине. Потому что если я признаюсь, моя жизнь изменится. А если я выпаливаю это легко и просто, то в большинстве случаев, прав Владислав, я просто ухожу от ответственности. Наверное, сегодня я больше уже ничего не успею сказать. Давайте попробуем по-другому поговорить об искренности. Несколько терактов произошло в Америке. Вы знаете, один из них был в кинотеатре на премьере нового фильма о Бэтмене. И молодой человек, совершивший этот теракт, выдавался за Джокера, героя, считал себя Джокером, героя предыдущей серии «Бэтмена», «Черный рыцарь» она называлась. Так вот, не столько о фильме «Бэтмен», сколько об образе Джокера, злого клоуна, который стал моден не только на Западе, но и у нас тоже. Это тема очень современных татуировок. И о причинах популярности этого образа на экранах, о мрачной стороне искренности, давайте поговорим послезавтра, в пятницу. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Where you can't get to heaven if you ain't got no soul. No, you can't get to heaven of you, we ain't got no soul. And you ain't got no soul. If you ain't got no dough. You know, stays up in here, but cause ain't got no soul. No, no slaves in heaven.